Томас Эдвард Лоуренс. Годы жизни 1888-1935. Британский разведчик. Окончил Оксфордский университет. В начале Первой мировой войны молодой археолог был завербован британскими секретными службами. В 1916 году его внедрили в ряды арабских повстанцев. Благодаря своим приключениям стал человеком-легендой, Лоуренсом Аравийским. Автор книг «Восстание в пустыне» и «Семь столпов мудрости». Погиб в результате несчастного случая. Лоуренс был незаурядным военным разведчиком. Он прекрасно знал арабский язык и наречия многих бедуинских племен, изучил не только их быт и нравы, но и религию. Еще до начала Первой мировой войны он исколесил практически всю Аравию, установил тесные связи с вождями наиболее крупных арабских племен, знал их слабые стороны, что и позволило ему выдвинуться в первые ряды организаторов арабского восстания. Томас Эдвард Лоуренс родился 15 августа 1888 года в Северном Уэльсе. Его отец, Томас Чапман, ирландский землевладелец, сбежал с нянькой своих детей Сарой Лоуренс, оставив жену, четырех детей и большую часть своего состояния. Он взял ее фамилию. После длительных скитаний по Шотландии и Британии семья осела в Оксфорде. Когда родился сын, жили они довольно бедно. «Школа», — писал Эдвард впоследствии, «была бесполезным и отнимавшим много времени занятием, которое я ненавидел от всей души». Уже тогда он увлекался историей. В университете Лоуренс написал дипломную работу на тему «Влияние крестовых походов на средневековую военную архитектуру Европы», которая была отмечена первой премией. Проучившись год, Лоуренс поступил в университетский стрелковый клуб и офицерский кадетский учебный корпус. «Моя бедность», — писал Лоуренс в мемуарах, «позволила мне изучить те круги людей, от которых богатый путешественник отрезан своими деньгами и спутниками. Я окунулся в самую гущу масс, воспользовавшись проявлением ко мне их симпатий. Среди арабов не было различия ни в традициях, ни этнических различий, за исключением неограниченной власти, предоставленной знаменитому шейху. Арабы говорили мне, что ни один человек, несмотря на его достоинство, не смог бы быть их вождем, если бы не ел такой же пищи, как и они, не носил бы их одежды и не жил бы одинаковой с ними жизнью». Культуру древних и жизнь современных арабов Лоуренс изучал не один. Им руководил известный археолог профессор Хоггарт, человек, сыгравший не последнюю роль в резком повороте судьбы, подававшего большие надежды молодого историка. Дело в том, что Хоггарт был профессором не только археологии, но и в шпионаже, которым занимался долгие годы, работая на британскую разведку. Готовясь к мировой войне, Англия постоянно держала на границе Турции с Египтом ту или иную экспедицию, которую неизменно возглавлял профессор Хоггарт. Лоуренс проработал бок о бок с профессором Хоггартом с 1910 по 1914 год. Неоднократно выезжал по его заданиям в Сирию и Палестину для сбора необходимой британской разведслужбе информации и установления перспективных контактов. Начав военную карьеру в географическом отделе военного министерства, Лоуренс перешел затем в филиал Intelligence Service, постоянно действовавший в Каире под названием Арабского бюро, которое с началом Первой мировой войны превратилось в координационный центр английской секретной службы на Арабском Востоке. Английскими и неанглийскими историками исписаны не одна сотня страниц, посвященных тому, как Лоуренс стал незаменимым человеком в свите саудовского короля Хусейна, а затем вторым я одного из его сыновей, Фейсала, под властью которого находились многие племена. Удачно брошенный лозунг объединения арабов для борьбы с Турцией, воевавший в союзе с Германией против Антанты, позволил Фейсалу Лоуренсу поднять восстание среди местного населения, сплотить его и создать вполне боеспособную армию, состоявшую из диверсионных отрядов, которая доставляла много неприятностей регулярным турецким войскам. До самых последних дней войны полковник Лоуренс находился при армии Фейсала в качестве официального военного советника и офицера связи Арабского фронта со ставкой английского командования на Среднем Востоке. Время от времени меняя мундир офицера британской армии на арабские одеяния, а бронемашину на верблюда, Лоуренс вел свою армию в бой против грозных турецких соединений и побеждал. В многотомном труде «История шпионажа», выпущенном итальянским институтом Агастини, посвящено немало страниц Лоуренсу Аравийскому. В частности, там говорится: «Только в лоне арабского бюро Лоуренс смог до конца раскрыть свой талант авантюриста. Он был полисьи хитер, дьявольски ловок, не считался ни с кем и плевал на начальство, чем восстановил против себя почти весь британский генеральный штаб. Только небольшая группа экспертов ценила его поистине энциклопедические знания и умение вести дела с арабами. Самоуверенный и дерзкий, мечтательный и надменный, Лоуренс в 20 лет стал офицером отделения Intelligence Service в Каире. Лучше всех изучил арабов и имел наиболее широко разветвленную и хорошо организованную агентурную сеть на территориях, занятых турками. Замкнутый, тщеславный, обожающий преклонение перед собой, он был храбр перед лицом опасности и авантюристичен до предела. Лоуренс превратился в настоящего кочевника, носил одежду бедуинов, прекрасно ездил на верблюдах, был неприхотлив в еде, легко переносил жару и жажду и превратился, в конце концов, в руководителя арабских повстанческих отрядов, которые весьма эффективно боролись против турок. Он был похоронен в Лондонском соборе Святого Павла среди британских военных героев и артистических знаменитостей. Майор Стерлинг, один из офицеров связи со штабом британских войск, вспоминал: «Прибыв в Абу-эль-Лисал, я нашел Лоуренса, только что возвратившегося из успешного набега на железную дорогу, в его палатке, сидящем на великолепном персидском ковре, добытом из какого-то турецкого поезда. Он был одет, как обычно, в белые одеяния, с золотым кинжалом Мекки за поясом. Снаружи, развалившись на песке, находились несколько арабов его охраны, занятых чисткой винтовок. Охрана была весьма необходимой предосторожностью, так как голова Лоуренса была оценена в 20 тысяч фунтов стерлингов, а арабы являлись вероломным народом. Любой человек из охраны Лоуренса с восторгом отдал бы за него жизнь. Каким образом он приобрел себе такую власть над ними? Частично это может быть объяснено тем, что Лоуренс прикидывался сторонником освободительного движения арабов. Последние поняли, что он оживлял их дело, что он стоял наравне с шейхами или потомками пророка, что эмир Фейсал обходился с ним как со своим братом, как с равным, что он, по-видимому, обладал безграничным запасом золота, а средний араб является самым продажным человеком. Но удача сопутствовала ему далеко не всегда. Во время шпионской миссии в городе Дераа, железнодорожном узле между Амманом и Дамаском, Лоуренс был схвачен, избит и изнасилован турецкими солдатами губернатора Хаким-бея. В 1921 году Уинстон Черчилль, возглавлявший Министерство по делам колоний, предложил ему пост политического советника в новом управлении по делам Среднего Востока. Когда возник вопрос о вознаграждении, Лоуренс запросил 1000 фунтов в год. Черчилль, заметив, что это была самая скромная просьба, с какой к нему когда-либо обращались, назначил новому советнику денежное содержание в сумме 1600 фунтов стерлингов. На конференции в Каире в марте 1921 года Лоуренсу удалось убедить Черчилля посадить на трон Ирака изгнанного из Сирии Фейсала. Таким образом, полковник оплатил свой старый долг бывшему брату. После этого Лоуренс подал в отставку и, несмотря на уговоры Черчилля, оставил Министерство по делам колоний. В августе 1922 года он неожиданно поступил рядовым в британский воздушный флот под фамилией Росс. Сам Лоуренс мотивировал это следующим образом. «Каждый должен или сам поступить в авиацию, или помогать ее развитию». Маршал авиации, командующий вооруженными силами Хью Тренчард, послал начальнику личного состава ВВС распоряжение. «Настоящим постановляю, что полковнику Лоуренсу разрешено поступить на военную службу в английские военно-воздушные силы в качестве рядового авиатехника под именем Джона Хьюма Росса до получения от него какой-либо информации или его просьбы об увольнении». Однако Лоуренс не смог сохранить свое инкогнито. Примерно через 6 месяцев службы его признал один из офицеров, который считал полковника своим старым врагом. Он передал эти данные газетам за небольшое вознаграждение. После этого английская разведка решила отправить его подальше, где скандал с разоблачением мог быстрее угаснуть. Лоуренса вновь перекрестили в бортмеханика Шоу и священнослужителя Пир-Карам-Шаха. Первый титул предназначался для общения с англичанами, а второй – для индусов. Его послали в Индию, в приграничный поселок Форт Мирам-Шах, близ Афганистана. В то время на афганском престоле сидел эмир Аманулла, который по своей доброй воле решил провести в стране некоторые социальные реформы. Это не понравилось Лоуренсу. Было решено любыми средствами сорвать планы Аманулы, убрать его с престола и заменить послушным эмиром. Одним из главных исполнителей этого плана и стал Лоуренс, Пир-Карам-Шах. Прибыв в форт Мирам-Шах, Лоуренс стал наводить мосты с Кабулом. В средствах он был не стеснен. Ему разрешили подкупать и перекупать продажных мул, бандитов, которые постоянно переходили в этих приграничных районах из Индии в Афганистан и наоборот. Лоуренс узнал, что бывший бухарский эмир Сиид Алим-Хан поселился под Кабулом и ведет торговлю каракулем с Лондоном. У него есть самые достоверные сведения о действиях басмачей, которым он подкидывает деньги, вырученные от сбыта шкурок каракуля. Кроме того, еще одно привлекло Лоуренса. Бывший эмир Бухары имел надежную связь с Бачаи Сакао. Этот головорез был настолько жесток и беспощаден, что убил собственного отца, жену, муллу. Лоуренс решил, что о лучшем союзнике можно лишь мечтать. С помощью Бачаи Сакао Лоуренс решил дискредитировать все начинания эмира Аманулы, а затем прибрать к рукам всю власть в Афганистане через своих лиц. Зная хищный нрав разбойника, Пир-Карам-Шах сразу пошел ва-банк. Если Сакао поможет ему сбросить Аманулу, он, Пир, гарантирует ему кабульский трон. «Что в первую очередь надо сделать?» – наставлял бандита Лоуренс. «Развернуть среди населения агитацию против реформ Аманулы. Идеи, которые могут вызвать недовольство людей, состоят в следующем. Во-первых, Аманулла отвергает ношение челмы, которая узаконена пророком. Он хочет, чтобы все носили шляпы. Во-вторых, Аманулла отвергает исламские одежды, которые носили предки афганцев. Он отдал распоряжение всем женщинам снять чедру. В-третьих, он повелел женщинам и девушкам ходить в школы. Он решил, что мужчинам не обязательно носить усы и бороду. В-четвертых, он усматривает добро в пренебрежении к религии. Аманулла отправляет наших жен за границу учиться хорошим манерам, что противоречит установленному. В-пятых, он хочет, чтобы мы лечились у врачей. Он уничтожил лунное летоисчисление». Бачаи Сакао воспринял этот инструктаж как приказ действовать. Через неделю-другую начались бунты, выступления с оружием в руках против правительства. Одновременно Пир-Карам-Шах распространил через своих агентов сфабрикованные фотографии полуголых девиц, внешне похожих на афганских женщин, сидящих на коленях у мужчин. Подпись под фотографиями гласила: Вот как эмир Аманулла исполняет святые веления пророка и священного шариата о том, что никто не имеет права показывать чужим мужчинам свою жену. Это вызвало бурю гнева во всех уголках Афганистана. В Лондоне были довольны. В одном из посланий Лоуренс писал: «Только что распространил по стране заявление ниже следующего содержания от имени всех правоверных. Мы, все мусульмане, устраняем Аманулу от царствования над нами и признаем себя, согласно Божьему велению и указаниям великого пророка, истинными подданными эмира Бачаи Сакао. Мы добровольно признаем его правителем Кабула. Да не останется в живых тот, кто не хочет вечности для падишаха. С наилучшими вестями и пожеланиями, пир Карам-Шах». Последняя фраза «с наилучшими вестями и пожеланиями» служила кодом. Немедленно подняв со своих аэродромов в Индии военные самолеты, английское командование направило их на территорию Афганистана. Некоторые боевые машины долетали до самого Кабула, а под шум авиационных моторов Бачаи Сакао уже вел тайные переговоры с британским послом в Афганистане Хэмфрисом. Британская газета Daily Mail 28 февраля 1929 года сообщила: «Хэмфрис помог Бачаи Сакао встать у власти». Вполне понятно, что главным действующим лицом всей этой авантюры был не Хэмфрис, а полковник Лоуренс. Бачаи Сакао захватил Кабул и провозгласил себя эмиром Афганистана. Действуя по указанию пир Карам-Шаха, Бачаи Сакао развернул бурную антисоветскую деятельность. Лоуренс же прекрасно понимал, что трон Бачаи Сакао непрочен, и в феврале 1929 года он вернулся в Лондон. Именно тогда члены лейбористской партии послали запрос в английский парламент относительно похождений Лоуренса на границах Афганистана. Лоуренс решил поставить точку в своей авантюристической биографии и заняться словотворчеством. Его перу принадлежат две книги «Восстание в пустыне» и «Семь столпов мудрости». Свою афганскую авантюру он не успел воплотить в книгу. Вечером 19 мая 1935 года мощный мотоцикл мчался на полной скорости по извилистому переулку деревушки Дорсет. Он завернул на почту и отправился в обратный путь. Подъезжая к своему дому, мотоциклист резко свернул в сторону, чтобы не налететь на мальчишек на велосипедах, вылетел из седла и ударился головой о край тротуара. Свидетели подоспели на место происшествия уже тогда, когда мотоциклист был при смерти. Им оказался сэр Томас Эдвард Лоуренс, 47 лет. Через 7 дней, не приходя в сознание, он умер в местном госпитале. Куда спешил бывший английский военный разведчик? Из некоторых источников известно, что за день до катастрофы Лоуренс получил от одного из своих друзей письмо, в котором тот предложил ему организовать встречу с Гитлером. Обдумав это предложение, Лоуренс помчался на почту, чтобы отправить срочную телеграмму о своем согласии на встречу. На обратном пути с мотоциклом произошла авария. Известно также, что незадолго до смерти Лоуренс завязал тесные отношения с английскими фашистами и их фюрером Освальдом Мосли. Неделю спустя десятки людей заполнили крошечную местную церковь в Моретоне, чтобы проститься с ним. Здесь были генералы, известные литераторы и даже сам Уинстон Черчилль, больше знавший авиатора Шоу как полковника Лоуренса Аравийского.